Я аккуратно и незаметно прикрыл дверь, выручая комнаты, в которую мы собирались войти, но так и замерли на входе, наблюдая за этими двумя сквернословами. Возможно, и действительно следует сделать перерыв. Слишком уж плотный график образовался у нас обоих, и я уже подзабывать начал, когда мы в последний раз просто отдыхали в обществе друг друга. Сейчас, самое начало июня, и Гермиона уже очень сильно подросла, как волшебница и вообще подросла. Во всяком случае, в начавшихся месяц назад спаррингах со мной она уже держалась более чем достойно, правда, все так же опираясь на оборону. Великолепную оборону, надо признать, выстраиваемую мгновенно, которую даже мне удавалось не всегда взломать. Очень надеюсь, что я привил ей нужные рефлексы, потому как даже мои внезапные атаки она уже успешно парировала. Мы спокойно вышли в коридор восьмого этажа и начали прогуливаться по пустынной смотровой галерее Хогвартса. За окном уже второй день шел нудный дождь, и сегодня он показался мне даже каким-то уютным и успокаивающим. Гермиона с ногами забралась на подоконник и задумчиво смотрела на черное озеро сквозь окно, по которому барабанили капли дождя, а я, стоя рядом, смотрел на свою девушку. Нам, как бы это сказать, можно было переходить к более зрелым отношениям, просто я ждал нужную дату. По традиции, место для ХММ подобного выбирает и подготавливает девушка. Но так как я в ритуалистике имел несравнимо большие познания, чем у нее, то и пришлось даже таким вопросом озаботиться. Какие-то дурацкие и слишком сложные правила здесь, в волшебном мире. Очень много всяческих формальностей, даже в интимных отношениях. Такое ощущение, что предстоит какой-то производственный процесс, а не в общем да. Скажи, Гермиона, почему я? Почему ты со мной? Задал я внезапно пришедший в голову вопрос. Ведь все девушки не слишком любят проблемных парней, а у меня, ты знаешь. Она повернулась и очень долго меня разглядывала, прежде чем ответить. Хорошо, что я умею прочувствовать все то, что чувствует и она. И не то, что я задал этот вопрос из мнительности или неуверенности с сомнениями, мне были интересны ее мысли по этому поводу. Логика, которой она руководствовалась при выборе, потому что я ее очень хорошо знаю, и не подумав, она не принимает ни одного решения, даже такого, которое подсказывают чувства. А еще говоришь, что опыт у тебя есть. Улыбнувшись, укоризненно сказала Гермиона, и поменяв тон на свой постоянный менторский и поучительный, начала перечислять. Во-первых, твои проблемы, это не навсегда, они рано или поздно пройдут. Во-вторых, ты меня никогда не обижала, и я знаю, что никогда не обидишь. И в-третьих, с тобой всегда интересно и можно постоянно узнавать что-то новое. Звучит, правда, как-то не очень и потребительски, но это правда, и я не буду перечислять все остальное. Таким должны вы, парни, заниматься. Не буду же я говорить, что ты мне всегда нравился, и не только внешне, но и за свои поступки. Откровенно, задумчиво пробормотал я. И что это ты задумал, Гарри Джеймс Поттер? Прищурившись, угрожающе спросила Гермиона. Никуда ты от меня не денешься. Она очень быстро поймала меня за кончик моего галстука и начала медленно притягивать к себе. Даже и не думал, куда то деваться, улыбнувшись, прошептал я, смотря в приближающиеся и горящие предвкушением глаза Гермионы. Ирде, ранец десантника. Видение ГГ на защищенность. https://youtube.com/4bli. Глава 74. Придет серенький волчок. Всю половину июня я был на взводе. Это лето началось слишком уж напряженным, и я все эти две недели не снижал градус своей паранойи. Постоянно ждал какого-то подвоха со стороны директора или от продолжающих наглеть слизеринцев. Постоянная нервная обстановка заставляла дергаться и никак не способствовала спокойствию и сосредоточенности. Лихорадочно готовился к возможным неприятностям. Боевые маски, такие же перчатки и постоянно модернизируется защита. Чего я только не привносил, не переделывал и не улучшал. Гермиона от меня уже прятаться начала, тайком пробираясь в библиотеку Хогвартса, и там пыталась зашкириться среди бесконечных полок. Все потому, что я сдержал данное самому себе обещание и стал натаскивать ее, помимо магического боя, еще и в ножевом. Прятаться плоховато у нее получалось, так как найти ее по нашей связи не составляло никакого труда. Как компас в голове, мы всегда знали, в каком направлении находится каждый из нас. А сейчас, я прямо кожей ощущал предстоящие неприятности и поэтому начал к ним готовиться. Хуч, позвал я в пространство, однажды, когда в нашей мальчиковой спальне кроме меня никого не было. Молодой мастер, сэр, звал Хуча, радостно спросил, появившийся после хлопка аппарации, мой старый знакомый. Привет, старина, «Да, ты мне нужен». Совершенно случайно заметил, что мои вещи кто-то осторожно досматривал. Шкаф, на первый взгляд, был не тронут, но вся одежда была сложена по-другому, и даже постель, вроде аккуратно застеленная, была застелена именно что не мной. «Я не так это делаю». Сказывался армейский опыт с привитой там аккуратностью пополам с педантичностью. И вот тут-то сейчас скрылась опасность. Мой замаскированный сундук с лабораторией внутри и проходом в логово могут обнаружить, причем чисто случайно. Он как раз около кровати стоит, а уж если начался такой досмотр, то он не остановится, и меня все время будут шерстить, пока не найдут то, что нужно. Кто это проделывает, мне неизвестно, может, даже и домовики по чьему-либо приказу, а может, и лично кто копается, пока я на занятиях или пока брожу по замку. На своих соседей я даже не грешил, потому что эти развездяи так тщательно ни за что не смогут за собой следы маскировать. «Мне нужна твоя помощь, Хуч», — сказал я, задумчиво рассматривая нездорово оживившегося домовика. «Все что угодно, мастер», — воскликнул он. Я подошел, взял его за миниатюрную лапку и подвел к сундуку. Также не отпуская, прижал ладонь домовика к рисунку восьмилучевой звезды, вырезанной на крышке артефата. «Все, теперь доступ к нему кроме меня, Гермионы и моего Барримора, есть и у этого домового эльфа. Хуч, мне очень нужно спрятать эту вещь. Ты не мог бы его перенести туда же, где ты нашел ту корону, и незаметно поставить неподалеку? У Хуча приказ старейшины во всем помогать молодому мастеру, сэру. Хуч все сделает», — серьезно кивнул он и с хлопком исчез вместе с сундуком. «Ну вот и еще одно дело сделано, а то и не знал, как незаметно самому его перенести. Этот школьный чемодан уже не помещался вместе со мной под мантией-невидимкой, вернее, я уже не помещался вместе с ним. Подрос, однако. Неочевидное решение, конечно, и теряется большая степень комфорта. Теперь для прохода домой нужно будет добираться до выручай комнаты, что очень неудобно, но опять же, всякие уроды, что повадились рыться в моих вещах, не стремятся обеспечивать мне легкость и комфортность существования. В общем, тучи над головой сгущаются, хотя наехать на меня легальными способами у того же директора вагон и маленькая тележка. Хоть и подстраховался со всех сторон, но, например, меня еще ни разу не досматривали на предмет запрещенных вещей, которые у меня есть. Куда же без этого? Мантия-невидимка так вообще находится в списке однозначно запрещенных артефактов для школьника Хогвартса. Конфисковать имеют право в любой момент. Вернуть, конечно, вернут, но по окончании учебы, что мне совсем не хочется. Правда, для всего этого нужно сначала при мне ее отыскать, что не так уж и просто. Еще меня очень сильно напрягает бездействие и отсутствие каких-либо шагов со стороны директора. Каждое утро за завтраком в большом зале замка я все так же наблюдал за ним и не мог его просчитать. Дамблдор вел себя так, как будто ничего не случилось, и даже моя чуйка с эмпатией не давала однозначных ответов. Мало того, здесь эти мои способности забивались эмоциональным фоном остальных учеников и не давали ясной картины. Получалось лишь почуять постоянное раздражение этого старого пня, а сказать, на кого оно направлено, точно я не могу. А совсем уж тревожно стало, когда из замка уехала МакГонагалл по каким-то своим делам. Как выяснили Браун и Потил по своим каналам, ее вызвали в министерство для подтверждения квалификации преподавателя, что уже совсем странно и заставляет задуматься, кому нужно ее убирать накануне экзаменов. И ладно бы только это. МакГонагалл единственная, кто обязан и может прикрыть гриффиндорцев при различных конфликтных ситуациях. «Устала», — со вздохом произнесла Гермиона, и без сил присела на обломки одного из големов. «За ванную готова кого-нибудь убить. Что-то совсем я ее загонял на наших тренировках. Всего за час после всех уроков, которые мы потратили на уже свои занятия в выручай комнате, я постарался максимально измотать ее непрерывными атаками и даже при поддержке нескольких учебных големов, изображающих массовку и магическую поддержку, не получилось. Держалась она просто отлично, а по магической мощи и резерву, так скоро и меня догонит». Я задумчиво на нее посмотрел и, хитро улыбнувшись, предложил: «Это нетрудно организовать. Можно пройти ко мне домой, а там есть ванная комната. Ты же ее вроде видела?» «Ничего я не видела», — воскликнула моментально покрасневшая девушка и отвела от меня взгляд. «Ага, примерно так я и подумал. А кто тогда за мной подглядывал после того происшествия с порталом и переносом ее в логово? Не Берри же это был? Я такое даже представить не могу. Сегодня был самый подходящий день. Экстремум магической напряженности, как в случае нашей помолвки, только день летнего солнцестояния. Как сказать своей девушке, что, возможно, сегодня она станет и не девушкой, я просто не знал. Непонятная робость в этом вопросе напала, хотя в той жизни с интимными моментами никаких сложностей никогда не было. Может, это от того, что те ситуации не у меня были, а у хозяина тела. Хоть я и все абсолютно чувствовал, но все равно, получается, что знания мои в этом вопросе, чисто теоретические, с наглядной демонстрацией. Так вот странно и непонятно выходит, как всегда и во всем у меня. Прихватив усталую Гермиону, я все же отправился в свое логово. У нее даже не возникло вопросов о необычности всегдашнего пути, и даже то, что пробираться домой пришлось через запутанный маршрут с выходом туда-сюда из выручай комнаты и проходом дальше по захламленным тропам. Предоставив в распоряжении девушке свою гостевую ванную комнату, отделанную шикарной плиткой из светлого малахита и огромной бронзовой ванной, сам также поспешил в свой личный душ и только после того, как наспех ополоснулся, заглянул в свою спальню. Тут уже все было давно готово, осталось только запустить ритуал. Никаких извращений с усыпанными розовыми лепестками кровати, горящих свечей, бутылок с шампанским и прочей галиматьей. Не знаю почему, но такое казалось мне излишним антуражем. И без этого сейчас в комнате хватает странностей. Все стены и так расписаны рунами, а кровать стоит посреди замысловатой октаграммы. Видок у спальни, что надо, не место для сна, а площадка для жертвоприношения. Мда, а ведь ничего подобного. Немного необычный ритуал благословения, ограждения от проклятия и комфорта партнера. Больно ей не будет. Шилым шаива атха. Прошептал я и прикоснулся палочкой к стартовой руне одного из сегментов магической печати. Можно было бы классически все сделать, на латыни, но мне уже просто деваться некуда. Первый ритуал был на шумерском, так что пришлось и это все считать и подгонять с помощью звездной азбуки. Красиво получилось. И после ритуальной фразы, что-то вроде «Да будет благополучие» или «Благословляю сие», не знаю как более правильно перевести, глифы и линии октаграммы неярко засветились ровным белым светом, чуть заметнее на фоне и так ярко освещенной по летнему времени комнаты, а в воздухе дохнуло уютной прохладой. Я еще немного постоял и прислушался к себе, пытаясь через связь почувствовать, что сейчас чувствует Гермиона. Она, судя по всему, уже закончила плескаться и, видимо, приводит себя в порядок. Правда, я не знаю, как расшифровать то, что она сейчас испытывает. Какой-то скепсис у нее в эмофоне. Мне аж любопытно стало, и я тихо начал приближаться к двери гостевой ванной, ведь ни намеком не дал понять, что сегодня может произойти. От открывшегося зрелища я на несколько секунд выпал из реальности, и мне даже пришлось прислониться к косяку двери. Обнаженная девушка крутилась перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон и на ходу меняя свою густую шапку волос. То укоротит, то сделает их прямыми, то обычными волнистыми и собранными в высокую прическу, но, по-видимому, каждый результат ее не удовлетворял. Оттого и скепсис в ее чувствах прослеживался, однако мне на такое было сейчас плевать. Она, на мой взгляд, любая сейчас прекрасна и удивительна. Вдруг, чуть ли не подпрыгнув, Гермиона резко развернулась и мгновенно расширившимися глазами уставилась на меня. «Гарри!» Как-то даже пискнула она, и под моим взглядом вся съежилась и попыталась прикрыть свою небольшую грудь, а прическа, до этого вычурная и аккуратная, молниеносно вернулась к первоначальному хаосу. Чувствую, что начинаю терять контроль. Шагнув к ней, очень быстро подхватил на руки невесомое тело своей девушки, ощущая под ладонями прохладную и гладкую кожу, которая меня сейчас просто обжигала. «Больше не нужно скрываться, котенок», — хрипло прошептал я в ее розовое ушко и затем, встретившись взглядом с распахнутыми в испуге глазами Гермионы, нашел ее губы своими. Так, продолжая целоваться, я с Гермионой на руках торопливо прошел в свою спальню. Мое возбуждение передалось и ей, так как ее взгляд уже привычно затуманился, а движения стали немного дерганные и суетливые, и она стала неумело и торопливо расстегивать мою рубашку. Это состояние имело и свои непонятные эффекты. Например, я очень сильно ощущал все нарастающее сексуальное желание, но не свое, а именно ее, и от этого башню сносило основательно. Каскадом нахлынули волны вожделения, и мой контроль уже сейчас слабо трепыхался, удерживаемый нестойким разумом. Не хотелось бы превратиться в животное, а сделать этот день особенным для нее, без звериного проявления своих желаний. Аккуратно положив Гермиону на простыни кровати, я попытался взять себя в руки, что мне совсем не удалось. Лежащая на кровати и смотрящая на меня горящими глазами красавица вызывала все что угодно, кроме спокойствия. Наконец, удалось освободиться от всего на меня надетого, и я прильнул губами к такой желанной фигурке моей невесты. Самым краешком сознания я прислушивался к откликам ее эмоций, в которых сейчас бушевал целый огненный ураган. Пальцы, губы и мой язык сейчас искали дорожку в карте чувствительности ее тела, что ей нравится, где лучше не касаться и как долго и где можно проявлять тактильные ласки. Ее небольшая упругая грудь с задорно торчащими маленькими сосками была одной из таких зон, и мне с трудом удалось от нее оторваться, чувствуя, как приятны здесь ей мои прикосновения и поцелуи. А вот когда я начал уже спускаться ниже, целуя ее подтянутый и плоский животик, то она сразу же тяжело задышала и заволновалась. «Гарри, Гарри, я не знаю», — тихо шептала она, повторяя мое имя. «Тише, Гермиона, все будет хорошо», — прошептал я, ненадолго нависнув над ней и смотря в ее расширенные зрачки. Она поймала ладошками мое лицо и притянула для жадного поцелуя. «Не могу больше себя сдерживать. Все вот это, что понамешано в ее чувствах, сейчас еще разбавлялось запахом, приятным ароматом разгоряченного женского тела. Нужно немного ее расслабить», и я продолжил осторожно исследовать все ее интересные и волнующие закоулки. Наконец, стройные ножки поддались под моим напором, а мои губы заскользили по нежной коже внутренней стороны ее бедер, приближаясь к самому чувственному местечку. «Так вот как вы это чувствуете?» Совсем немного мне понадобилось, чтобы довести Гермиону до пика. Внезапно она выгнулась, приглушенно застонала, и послышался треск простыней, которые она сжимала своими пальчиками, а по моим мозгам проехался ее оргазм. Долбанула через эмпатию так, что я аж головой затряс. «Моргана и все ее дочери, это может стать проблемой», — думал я, тяжело дыша и смотря в потолок своей спальни. Волны наслаждения до сих пор накатывали на Гермиону, которая сейчас вцепилась в меня, довольно сильно сжимая в объятиях. Я прямо чувствовал, как часто стучит ее сердце, а она сама стремительно отходит от этого приятного ощущения и не пойми откуда наполняется какой-то дикой энергией. Чую, сейчас из-за меня возьмутся. Ну уж нет, так дело не пойдет. Только она захотела подскочить и с торжествующей мечтательной улыбкой меня оседлать, как пришлось чуть ли не приемы борьбы применять для перехвата инициативы. Частое дыхание, наши обнаженные тела, горячий шепот признаний, короткий всхлип, и теперь Гермиона стала полностью моей. И тут-то я уже оторвался, что называется, дорвался до сладкого. Оказывается, мой оргазм имеет такие же эффекты на нее, как и ее на меня, только совершенно по-разному у нас это происходит и с многими отличиями. «Люблю тебя», — тихо сказала она, когда мы угомонились после очередного за сегодня безумства. Гермиона лежала, прижавшись вплотную ко мне, и водила своими пальчиками по моей груди. Как бы не было мне приятно и как бы я не чувствовал опять нарастающее у нее желание, но мы оба были уже изрядно измотаны. Да и нельзя сейчас ей много таких упражнений. «Я тоже тебя люблю, котенок», — блаженно улыбаясь, прошептал я. Успокоились мы далеко не сразу. Нет, никаких таких смелых экспериментов не было. В основном мы только все время и изучали друг друга с приятными для нас обоих паузами, но вот как я и предполагал, Гермиона оказалась той еще горячей девчонкой, и я на уровне знания понимаю, как ей хочется еще. Наш возраст и сопутствующая ему энергия позволяют такие марафоны, тем более при обоюдном желании. Посмотрим, как она утром запоет и не придется ли ее еще и лечить всякими специальными чарами. Это здесь и сейчас она не чувствует дискомфорта или неприятных ощущений, потому что место подготовлено заранее и даже можно не бояться нежелательных последствий для нашего возраста. А вот вне этих стен ее темперамент может оказать нам дурную услугу, и теперь придется озаботиться нужными зельями. Вот тебе и скучная заучка. До этого момента только смутно представлял, что она настолько может быть неистовая и чувствительная в сексе. Странно, вдруг, как-то неуверенно сказала Гермиона. Мне кажется, что это слишком рано произошло. Нет, ты не думай, но ведь нам еще даже 16 нет. Гермиона, тебе было бы легче, если бы ты выглядела на 16 сейчас, ты ведь метаморф, как и я. Ты уже умеешь свою внешность сделать какой угодно, хоть старушкой прикинуться. Я аж вздрогнул, когда такое представил. Если ты к таким отношениям готова, то зачем себя останавливать? Я ведь не стал бы даже начинать думать в таком направлении, но ты ведь сама этого хотела. Я это точно знаю. Как бы в Хогвартсе никто не догадался, грустно вздохнула она. Если узнают Парвати с Лавандой, то я даже не представляю, что начнется. Да что там в Хогвартсе. Все и так уверены, что мы давно уже в этом смысле встречаемся. Как будто для кого-то это секрет, попытался я ее успокоить, но что-то царапнуло сознание. «Хогвартс», задумчиво пробормотала Гермиона. «Хогвартс», спросил я и, подскочив на кровати, повернулся к окну спальни, в котором виднелся край заходящего солнца. «Хогвартс», одновременно выкрикнули мы и подскочили как ужаленные. До начала экзаменов осталось всего 3 дня, и никого после отбоя из гостиных факультета не выпускали уже неделю. Типа готовьтесь, а не режим нарушайте. Нет, выйти, конечно, можно было, но вот обратно попасть нереально. Пароль от входа меняли по вечерам, и его знали только префекты и деканы. А если попался, так попался. И еще один момент. Наличие учеников на факультете теперь проверяют старосты, а до отбоя, как показал Тимпус, осталось всего 10 минут. Гермиона стремительно метнулась в коридор за одеждой, которая осталась в ванной, а я только и помотал головой, в очередной раз залипнув на ее круглую попку и пытаясь вытряхнуть из головы манящие образы. Черт, нужно себя контролировать. Контролировать, я сказал. В замок то мы попали и даже вышли из дверей, выручая комнаты, но вот по времени добраться до гостиной факультета никак не успевали, все время вышло. Я уже было хотел позвать Хуча, чтобы он перенес нас из коридора 8-го этажа, да хоть в мою спальню, но неожиданно в конце коридора появилась очень знакомая фигура в черной мантии. Снейп. Паскуда. За его спиной неуверенно и с виноватым видом плелся наш преподаватель Зати, профессор Люпин. Вынюхал гаденыш. Скорее всего, по следам нашел, где мы пропали, и теперь мы влетели в настоящую засаду. А ведь мне ничего не мешало призвать своего знакомого домовика-сталкера и там, пока мы были внутри. Зачем только в коридор выперся? Проклятая спешка. На торжествующую рожу Зельевара было противно смотреть. Радовался он сейчас, как дурак на карусели. Конечно, почти год меня поймать не может, а тут, стоило только пошевелить своим ущербным мозжечком и применить в поиске полудомашнее животное с хорошим нюхом, и нате вам результат. Сейчас я был очень зол и смотрел на отводившего глаза оборотня, без малейшего намека на дружелюбие. Сука, попадешься ты мне еще, мистер Поттер, мисс Гринджер, протянул Снейп, довольно растягивая в кривой ухмылке свой рот. Неужели вы не знаете, что после отбоя ходить в коридорах Хогвартса запрещено? Или на осознание такого простого правила у вас не хватает ума? Что-то говорите, оправдываться этому индивидууму бесполезно. Все равно он любые мои аргументы не будет воспринимать сознанием, а только еще больше желчью брызгать. Это у него фишка такая, и он до сих пор думает, что это меня как-то сильно задевает. Потому, состроив соответствующее выражение своей мордочки, я молча посмотрел на него, как на ущербного и обделенного природой и разумом слабоумного. «Мистер Поттер, Гарри, после отбоя действительно запрещено ходить по замку, и это серьезное нарушение. Почему ты не в своей гостиной?» – неуверенно спросил Люпин. «Видите ли, профессор Люпин, сэр, у нас с мисс Гринджер, так как она является моей официальной невестой, было свидание. Правда, мы несколько задержались, не учли времени и как раз шли в гостиную факультета. Опоздали бы мы всего на пару минут. Но теперь это не имеет значения», — сквозь зубы процедил Снейп. «Нарушение остается нарушением. 100 баллов с Гриффиндора за нарушение распорядка. С каждого. К директору. Живо. Мля-я-я. На баллы плевать». Снейп это уже давно понял, но с упорством осла и огромным удовольствием продолжает их снимать с любого пойманного гриффиндорца. «Слава Мерлину, что я тут далеко не рекордсмен, и претензий со стороны наших не предвидится. Почетное первое место все равно занимают близнецы Уизли, как нарушители режима, и Рон Уизли, как самый тупой на факультете и потому теряющий баллы, но только на уроках, и по количеству почти столько же, как и братья. А вот незапланированная встреча с директором ничего хорошего не обещает. Дамблдор, как и обычно, сидел в своем кабинете и также обычно, с всепонимающей укоризной смотрел на нас. Только вот единственное, на кого действовал такой взгляд, была Гермиона. Потому сейчас она виновата, повесив голову, практически жалась ко мне. Пришлось схватить ее за ладошку и периодически успокаивать легкими пожатиями и поглаживаниями. «Ну что ж, придется назначить вам наказание, мистер Поттер и мисс Гринджер. Правила, К сожалению, придумал не я и отменить их не могу. Имело место их нарушение, и о том, какая отработка вам двоим предстоит, будет сообщено послезавтра вечером. Пока в замке отсутствует профессор МакГонагалл, я имею право назначить наказание. Мне очень жаль, что приходится прибегать к таким методам, и вызывает печаль тот факт, что ученики... Ну вот началось. А ни о чем этот пердун может говорить бесконечно. А как голосом то играет. Я прямо восхищен. Тут тебе и бездна сочувствия, и немного отеческой укоризны, да и поучительный тон никуда не делся. Только вот это все совсем не вяжется с его настоящими чувствами. Там только дикое раздражение и разочарование, какое-то ощущается. Как я не пытался с помощью пассивной легилименции просканировать его мысли, но это мне так и не удалось. Мастерски отводил взгляд, ни на секунду не встречаясь с моими глазами. Он вообще ни разу с прошлого лета мне в глаза не смотрел, после того случая в больничном крыле, когда сходу попытался прочесть мою память. Что-то тогда его очень сильно напугало или насторожило, и я ни за что не поверю, что это был я. Существуют, конечно, подозрения, но их, как говорится, к делу не пришьешь, а доказательств нет и не предвидится. Похоже, у Дамблдора привычка такая, въевшаяся в мозг, выносить мозги другим. На меня его увещевания все равно не подействуют, но, возможно, он сейчас эту словесную воду льет не в мои уши, а присутствующим здесь Гермионе, Люпину и Снейпу, чтобы придать легитимности своему будущему поступку. Что он придумает, я даже не догадываюсь, но то, что это будет какая-то гадость, тут и к гадалке нашей Трелани можно не ходить. В конце концов, он, смотря на то, что его потуги не приносят ощутимого результата, а слова нагло игнорируются, со вздохом отпустил нас до нашего родного факультета. Все эти два дня до отработки, нам было не до лирики, а всем остальным было не до нас. Все ученики носились, как на скипидаренные, а библиотека замка была традиционно переполнена. Как будто это поможет, но такова суть всех на свете студентов, готовиться к экзаменам в последний момент. Мне это все было до лампочки, но вот Гермиона всегда чересчур ответственно относилась к этому событию, и трогать и мешать ей в этот период чревато тяжелыми травмами организма. Ну хоть так пусть не думает о том, что у нас возможные неприятности. Для таких моментов я есть. Вроде все продумал, и даже моя и ее боевая экипировка лежит у нас о сумках, подкрепленная официальными разрешениями на владение и ношение подобных вещей. Даже наши школьные мантии зачарованы на всевозможные сюрпризы. За основу я взял схему аврорской мантии, доставшуюся трофеем от Далиша, и как мог усилил и скопировал чары на наши ученические. А то вышитый герб факультета, который от нашей ученической метки активируется у мадам Малкин при примерке новых мантий, только и защищает от совсем мелких сглазов и самых распространенных слабых проклятий. Больше всего напрягала неопределенность. Что может быть опасного для сегодняшнего меня в стенах Хогвартса, я пока не знаю, но верил в говнистую фантазию Дамблдора. «Да вы, блядь, что, шутите?» — вполголоса пробормотал я, когда вечером, после ужина, к нам подошел с ней и сообщил, что отработка будет у Хагрида. Мне захотелось воскликнуть: «Шо, опять? Это как тогда, на первом курсе, расследовать первочками серию убийств волшебных существ и ловить какого-нибудь маньяка-психа?» Дамблдор совсем из ума выжил, а маразм поразил весь его мозг. Я уже давно такое подозревал, но как же не оригинально. Что и следовало доказать. В самой безопасной школе Великобритании учат уже с первого курса и натаскивают нас как магических спецназовцев. Прям гордость берет, что нам какие-то обдолбыши одержимые. Нам это на один взмах палочки, ночью, в лесу, в 11 лет. Да тьфу, как два пальца. Что этот бородун на этот раз придумает? Придется ловить сбежавшую мантикору, или разгромить гнездо вампиров. Что вы там бубните, Поттер? Собирайтесь и поскорее. У меня нет столько времени, чтобы возиться с вами, надменно и презрительно сказал Снейп, и кинул на стол сложенный кусочек пергамента. «Эту записку передадите профессору Хагриду», — издевательски выделив профессору, продолжил он. Я молча вздохнул, забрал записку и, подхватив Гермиону под руку, не прощаясь с непонимающе глазеющими на нас гриффиндорцами, встал из-за стола и проследовал на выход. Зачем вообще кому-то что-то объяснять? Все и так все видят. Хотя остальные и не понимают, что сейчас происходит, ведь об отработке знают не так уж много народа. Сказывается наша отстраненность и настороженное ко мне отношение. «Гарри, но почему опять ночью и в запретный лес? Там же очень опасно, и об этом нас каждый год предупреждают». Я не пойму. Ладно бы в зале наград кубки чистить или у мистера Филча переписывать бланки. Возмущалась Гермиона. Мы же всего на несколько минут опоздали. Воскликнула она и тут же резко покраснела. Прямо так смущенно зарумянилась. Видимо, вспомнила причину нашего опоздания. Ничего страшного, Гермиона. Нас просто сегодня захотят убить. Просто ответил я, любуясь своей девушкой, у которой после прошедшего ритуала, теперь никогда не было спутанной и лохматой прически. Я это, не понимаю, да, чесал лопатообразной пятерней в своем затылке Хагрид, после того, как прочитал отданную мной записку. Зачем это? Дык красный то поляне сейчас опасно тесоваться. Там и следы чужие были, а кто ходит, то я и не приметил. Просто скажи, что нам нужно делать, Хагрид, и мы пойдем и сделаем, вздохнул я. Директор написал, чтобы я отправил вас туда разобраться, что там к чему, ток непонятно зачем ночью то, но раз он говорит, значится надо, вот, великий человек, Дамблдор, важно провозгласил бесхитростный полувеликан, сдавший все расклады, где Красная Поляна я примерно знаю, она на карте мародеров частью обозначена, как и еще некоторые лесные массивы, близко примыкающие к Хогвартсу, и до нее примерно полчаса неспешного хода. Что там нас ожидает, я не догадываюсь, но то, что это будет что-то опасное, с высокой степенью предполагаю. Ладно, пойдем мы, Хагрид. Чем раньше начнем, тем раньше закончим, сказал я полувеликану, после того, как он напоил нас до одури своим ароматным чаем с настырно пихаемыми бронебойными кексиками. Я уже давно заинтересовался этими его хлебобулочными изделиями, но до этого момента как-то не представлялось возможности заиметь себе пару образцов. Совершенно уникальные материалы для меня, как артефактора, представляющие интерес. По-моему, этими кексами можно стекло резать, как алмазным резаком. Буду исследовать. Гарри, почему ты так спокойно говорил, что нас захотят сегодня убить? Что ты имел в виду? Взволнованно спросила Гермиона, когда мы уже вышли из домика Хагрида и топали по тропинке, любезно им показанной. Гермиона, ну ты сама подумай. Зачем ночью отправлять двух студентов в лес, набитые акромантулами, агрессивно настроенными кентаврами и еще Мерлин знает кем? Это явно не туристическая прогулка по безопасному маршруту, усмехнулся я. И не боюсь, потому что в случае опасной ситуации тебя перенесет в логово, а я как-нибудь выкру. Гарри, у меня нет с собой того кулона, тихо перебила она. Что? Вытаращился я на нее. Тогда, в прошлый раз, я очень торопилась и оставила его на полке в ванной. Просто забыла, повинилась она, опустив голову и закусив краешек губы. Хреново дело, один бы я ушел в любом случае, но вот с ней. Туда, куда мы идем, все еще действуют антиоперационные щиты Хогвартса, и эвакуация при неприятностях с помощью моего Барримора невозможна. Вызвать того же Хуча без привязки ко мне вне стен школы я не смогу. Он просто меня не услышит. Это с Стампи получилось потому, что ее хозяйка временно привязала ее к моему контракту, и она смогла до меня дотянуться. Кто-то учел все возможные моменты с таким вопросом. Бля-я-я. Действительно, хреново дело. Я пристально посмотрел на виноватую девушку и сказал: «Сейчас, Гермиона, ты достаешь из своей сумки все то, что я тебе подготовил, и нагрудник, и перчатки, и маску тоже не забудь, и начинаешь все это на себя надевать, после». «Но Гарри, без разговоров и пререканий», — резко приказал я, — «после, слушаешься меня беспрекословно, делаешь то, что я тебе приказываю, абсолютно все, понятно?» «Да», — немного испуганно ответила она. «Хорошо, что ты это понимаешь. Все очень серьезно, Гермиона, пойми, но и не так уж плохо. Мы вдвоем сможем половину запретного леса выжечь и превратить в пустыню. Ты и так уже очень сильна, а ведь я тебя еще и многому научил. Просто поверь в себя и ничего не бойся, как на тренировке». Постарался я немного приободрить девушку, суетливо копающуюся в своей сумке. Только сейчас я обратил внимание на окружающую обстановку и, кажется, понял, что нас ждет. Задрав голову в необычайно ясное и звездное небо, я тяжело втянул воздух сквозь сжатые зубы. В небе сегодня светила необычайно яркая и полная луна. Неужели на нас хотят люпина натравить? Ведь не может быть, что все мои телодвижения и попытки исправить ситуацию натолкнулись на инерцию предопределенности. Насколько мне помнится, то в тех книгах сейчас должно быть больше персонажей. Кроме нас с Гермионой, там были Сириус, Петтигрю, с ней прямой лепший кореш Уизли с придурочным и типа очень забывчивым оборотнем Люпиным. Как так можно забыть волчьи лычи выпить, прямо накануне оборота? Он как хроник должен по идее за таким моментом следить. А на данный момент у меня, Петтигрю кормит червей, Сириус бухает у себя на Гримма, Уизли преспокойно храпит в факультетской спальне, а Люпин, скорее всего, бегает где-то неподалеку. В непонятках дела со Снейпом, но эта гнида может сейчас чем угодно заниматься, и его тогда тоже нужно учитывать. С Люпином и без всей той амуниции, что сейчас на нас нацеплено, я могу справиться в одиночку. Я обернулся и полюбовался на Гермиону, шагающую вслед за мной по тропе и полностью затянутая в ту самую амуницию. Самое внушающее – это, конечно, маски. Они получились просто-таки отвратительно прекрасные в своем угрожающем уродстве. Глухие и черные, вообще без единого отверстия, эти личины производили на стороннего наблюдателя неизгладимые впечатления. И я молчу про функционал. Чары головного пузыря для дыхания, раскладка заклинания синетенебриз для ночного видения и множество другого, кроме стандартного для такого изделия. Если на наших брониках еще оставалось место для дополнительного зачарования, то маски такой показатель исчерпали полностью. Плюс наши ученические мантии, также радикально черного цвета, которые назвать простыми ученическими, это грубо покривить против истины. В общем, при встрече, любому, ночью в лесу, заикание, инурисы и обгаженные штаны обеспечены, как минимум. Прям два назгула рахитичных, ищущих заныканных в чащобе хоббитов. Только черных-черных коней не хватает, ага, вот просто. Мне бы шашку, да коня, да на линию огня. Мои идиотские мысли были прерваны открывшимся пейзажем. Мы пришли. Красная поляна или Красный луг, как его еще называют во многих источниках, описывающих окрестности запретного леса, получили свое название из-за произрастающего только здесь алого болиголова, достаточно редкого волшебного растения. Правда, сейчас был не сезон, и относительно ровная, неправильной формы проплешина в окружении мрачного и темного леса, поросла лишь густой и невысокой травой. Осторожно оглядываясь и напряженно прислушиваясь ко всем моим чувствам, я сделал первый шаг по траве луга, бесшумно и плавно вытянув палочку из кобуры. Ступая по траве к центру поляны, я уже приготовился просканировать округу чарами Ревелия, но тут и произошло нечто. По-видимому, я пересек какое-то сигнальное заклинание, и оно сработало. В ярдах 300, справа раздался торжествующий, наполненный охотничьим азартом и пробирающий до костей вой. Блядство. Как же, Люпин. Один, мля. Вторя этому кровожадному звуку, со всех сторон послышались ответные завывания. Стая. Гребаная стая, долбанных оборотней. Это, сука, проблема и чертовски опасная проблема. Их сейчас штук 15 и где-то совсем недалеко. Гермиона. Быстро в центр. Глухо, из-за надетой маски приказал я. Колдуешь любой стихийный щит, и стоишь только на одном месте, по возможности меня поддерживаешь. А ты? Взволнованно и также глухо воскликнула она. Я играю от твоей обороны. Это очень важно. Постарайся успокоиться и действовать так же, как я тебя учил. Все будет хорошо. Попытался я ее успокоить и придать уверенности, но во мне, из глубин моей сущности сейчас поднималась волны гнева и адреналиновой злобы, и на этот раз, это были именно мои чувства. Моя эмпатия пока не доставала до противника, но я уже видел глазами, как в контрастной серости видения заклинания ночного зрения, между деревьев мелькают темные силуэты. Я отошел от Гермионы на пару шагов и, обернувшись, успел увидеть краем глаза, как вокруг девчонки медленно поднимается цилиндр огненного щита, диаметром в пару ярдов. Теперь достать ее можно только колдовством или осадой. Такую энергоемкую вещь, она может держать чуть больше часа, при этом обстреливая любыми заклинаниями на основе огня. Я так не смогу, стихиальная составляющая у меня другая, а огненных чар у магов придумано не в пример больше, чем воздушных. Постепенно, я начал насильно вгонять себя в боевой режим, и время стало послушно замедляться. Передвижение теней, мечущихся за деревьями, приобрело осмысленность и систему, и мне, наконец, удалось рассмотреть противника в подробностях. 13 особей, плюс вожак, отличающийся размерами и габаритами от рядовых членов стаи где-то раза в полтора, с необычной расцветкой темными полосами на более светлой шерсти, отчего он очень сильно выделялся и напоминал уродливого тигра. Стая, раскрутившись вокруг центра, в котором стояли мы, постепенно приближалась по спирали, на первый взгляд хаотично, но здесь четко прослеживалась иерархия отдельных ее представителей и стройная структура назначения каждой особи, почти как у настоящих волков. Тут тебе и загонщики, и разведчики, но добычу всегда берет вожак. Что ж, пусть попробуют. Мое необычное спокойствие, смешанное с ненавистью, передалось по нашей связи Гермионе, и я также почувствовал ее настрой. Она внезапно успокоилась, а ее эмоции теперь не отличались от эмоций компьютера. Злобного такого компьютера. Первый шаг в сражении, как это ни странно, сделала Гермиона. Бомбарда, подобравшийся слишком близко, весь какой-то плюгавый и мелкий оборотень, разлетелся кровавыми брызгами от прямого попадания, по ушам ударил грохот заклинания, а стая яростно взвыла. До этого, они постепенно концентрировались в одном месте для одновременной атаки, чтобы захлестнуть нас единой волной, но теперь, после глупой гибели сородича-разведчика, очень быстро рассыпались на тройки и кинулись с разных направлений. Пришла моя очередь. Обычная Диффинда, только непомерно накачанная маной, и моя реакция с эффектом растянутого времени, позволяли очень точно целиться и брать упреждение. За 3 секунды я убил и покалечил 4 цели. За спиной, с каким-то даже тактом, как зенитка, лупила заклинаниями Гермиона, отгоняя взрывными чарами остальных оборотней, не позволяя зайти мне за спину. Сюрреалистичная ночь. Взрывы, тяжелый гул лезвий режущих чар и противный визг подыхающих убийц с яростным и уже отчаянным воем вожака, который был дьявольски ловок и пока успешно уклонялся от любых моих попыток прицельно отрезать ему голову или хотя бы лапы. Наконец, они попытались достать меня в последней, отчаянной атаке. Накинуться одновременно с разных сторон им не давала Гермиона, и им пришлось наступать на меня по фронту, выстроившись цепочкой, плавно изгибаясь вслед за моим маневром и перегораживая моей фигурой сектор поражения моего магического прикрытия. Единственно верная тактика. Других вариантов у уже изрядно прореженной стаи нет. Теперь, смотря на накатывающийся, рычащий вал оборотней, я понимал, что не успеваю. Все же их слишком много. Жертвуя сородичами в первых рядах, они стремительно приближались, и мне не оставалось ничего больше, чем выхватить трофейный проклятый нож Макнира, смотря в распахнутую пасть вожака, который уже распластался в победном прыжке. Дальше все завертелось калейдоскопом. Таранный удар в грудь, мгновенно сбивающий меня на землю, слюнявая и необъятная пасть перед глазами, скрежет и треск ломаемых клыков об мою маску, и судорожные удары ножом под правую лапу оборотня. Закончилось все тоже внезапно. Что-то снесло с меня тяжеленную тушу, отчего нож вырвало из руки и раздался мучительный рев раненого чудовища. Наступившая оглушительная тишина не смогла меня успокоить, и я попытался, как мне показалось, мгновенно вскочить. Не тут-то было. Ноги подгибались, дышать было невыносимо трудно, и от этого я поднимался, шатаясь, как пьяный. Метнувшуюся ко мне темную фигуру перехватить я уже не успевал, только и смог дотянуться до клыка Василиска в правой кобуре, потому что моя палочка сейчас была неизвестно где, как и нож. И только сфокусировав мутный взгляд на белом пятне, оказавшимся бледным лицом Гермионы со сдвинутой на макушку маской, я устало опустил дрожащие руки. «Где он? Куда он делся?» — хрипло и с трудом выталкивая слова из легких, прошептал я. «Гарри, ты, с тобой все хорошо?» — спросила она, смотря на меня наполняющимися слезами глазами и осторожно нашаривая застежки моей маски. Я сидел посреди поляны, заваленной тушами дохлых оборотней, и в ярком лунном свете рассматривал, вертя в руках, свою маску. Если бы не эта вещица, то я сейчас, возможно, уже отъезжал на призрачном Хогвартс-экспрессе с такой же призрачной платформы 975. Две белые косые полосы перечеркивали наискосок весь профиль маски, а между чешуек около подбородка застрял обломок зуба или клыка вожака. Моему бронику тоже досталось. На груди прибавилось глубоких параллельных царапин от когтей. Про мантию и говорить нечего, она разодрана в клочья, и починить я ее не смогу даже при помощи репаро. Жалко, конечно, но больше всего мне было жаль целую гору добра, валяющегося вокруг. Вот где моя отошедшая от шока жаба заливалась горькими слезами. Будь под рукой моя алхимическая лаборатория, то я бы сейчас нашинковал себе целое состояние из редких ингредиентов. Ведь только сегодня, в полнолуние, это возможно. Даже трансфигурировав и перенеся туши в замок, я не успею их переработать до утра, да и времени с возможностью на это мне никто не даст. Гермиона, только услышав о таком моем желании, начала на меня орать, обзывая дураком и бесчувственной задницей, а потом расплакалась и чуть позже расхохоталась. «Ну да, первый бой, он такой». Немного успокоившись, мы начали заметать следы сегодняшнего события. Я ходил по поляне и трансфигурировал трупы оборотней и их многочисленные запчасти в корявые ветки и бревна, по пути убирая его низко лужи крови и парящиеся кишки. Смотря на это мое равнодушное занятие, Гермиона шумно избавилась от позапрошлогоднего ужина или завтрака, непонятно. Пришлось и за ней прибирать. Это она еще все тонкости магазологии с химерологией не знает. Ну хоть меня она почистила от брызг крови и как могла поправила на мне лохмотья мантии, которые не перестали быть лохмотьями. Уже по дороге к замку, Гермиона, дрожа и заикаясь от волнения, рассказала, что произошло в финале боя. Когда на меня навалилась эта туша и попыталась разорвать, девчонка все так же не потеряла концентрации и спокойствия. Быстро просчитав все варианты, она просто сшибла его с меня обычным экспульсом, и когда он заревел, то произошло непонятное. Оставшаяся целыми тройка последних из стаи быстро подхватила своего раненого вожака и скрылась в лесу. Она даже не успела вслед им что-нибудь убойное запулить. И к сегодняшним потерям теперь можно приплюсовать мой памятный нож. Вожак в любом случае сдохнет, несмотря на всю свою хваленую оборотническую регенерацию. Нож гоблинский стали и проклят проклятием разложения, а регенерация позволит волчонку лишь дольше помучиться, это раз в 5. А ножика действительно жалко, трофей как-никак. Сейчас мне очень нужно отлежаться и привести себя в порядок. Тяжеленная скотина меня протаранила и отшибла все, что можно, да еще и легкая тошнота присутствовала, что свидетельствует о сотрясении. И вот теперь, мы стояли перед входом Хогвартса и стучали в калитку замковых ворот. На стук довольно долго никто не открывал, но мы все же дождались. Это была профессор Спраут, дежурная и патрулирующая коридоры этой ночью. Только рассмотрев под огоньком люмоса мое ободранное состояние, синяки под глазами, оставленные маской кровоподтеки и также заметив бледную и перепуганную Гермиону, она охнула и настороженно воскликнула: «Во имя Мерлина! Что с вами случилось, мистер Поттер?» Чтобы ей такое брякнуть, близкое и в тему: «Ничего особенного, профессор Спраут, мэм. Это я на елку, за яблоками полез, тут-то меня арбузами и завалило», сделав свою побитую мордочку максимально виноватой, повинился я. «Какими арбузами?» Непонимающе помотала она головой. «Полосатыми такими. Во всяком случае последний арбуз был очень большим и полосатым», грустно вздохнул я. Эпилог. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, глава Визенгомота, почетный председатель Международной конфедерации магов, победитель Гриндевальда и еще много всяких званий и определений, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, смотрел в окно на далекую и еле просматривающуюся на таком расстоянии платформу Хагсмида. Там, вдалеке, дымил на путях Хогвартс-экспресс, кажущийся вытянутой змеей, изрыгающей в чистые небеса клубы черного дыма. Сегодня закончился очередной учебный год и замок, наконец, наполнится тишиной и покоем на ближайшие 2 месяца. Этот учебный год был очень странным, и все началось с тревожного происшествия в больничном крыле, как раз почти год назад. Та, голубоватая сфера непроницаемого барьера, окружающая спящего мальчишку Поттера, заставила в первый раз насторожиться. Темная и древняя магия, от которой разила невероятной мощью и силой. То, что это смог сделать малыш Гилдерой, не верилось ни на секунду. Откровенно посредственный маг без перспектив и амбиций в волшебстве. Даже исследовав позже следы непонятного ритуала, не удалось приблизиться к разгадке. Отчетливо складывалось впечатление, что это всего лишь часть, маленький кусочек, чего-то очень сложного и невидимого. Весь опыт просто кричал об этом. А дальше, непонятный и внезапный взбрык Поттера, а привычная попытка прочитать воспоминания, натолкнулась на искусный блок. Но и это не самое главное, а то, что дальше на его защиту встала очень опасная сила. Сила, с которой совсем не хочется встречаться очень долго, а еще лучше, если вечно. Внезапно, в тщательно выстраиваемые планы, как дракон в курятник вмешалась вечная госпожа. Неужели Поттер действительно как-то пересеклись с Певереллами, единственными, кому удалось договориться с Хель? Все источники в один голос утверждают, что она никогда и никого не защищает, а всегда предоставляет выбор, но только одно ее присутствие может охладить любой конфликт и подумать о бренности существования. Все, абсолютно все планы отправились Мантикоре под хвост. Поттер запугал своих магловских опекунов до такой степени, что они переехали, а слежка за его действиями ничего не дала. Проклятая мантия и связанная с ней ошибка. Не нужно было ее возвращать, но была надежда на следящие чары и портал. Откуда у второкурсника взялись все эти его знания? Он ведь не смог бы даже заподозрить всю страховку, но смог от нее каким-то образом избавиться. Дальше, больше. Пропал на все лето и появился на платформе 9.34 перед поездкой в школу, как ни в чем не бывало. Где он скрывался и что делал, выяснить не удалось до сих пор, но точно понятно, что в это время он пересекался с проклятым Блэком. Еще одна ошибка. И такие ошибки захлестнули как лавина на протяжении всего этого года, а последняя, так и стоит жизни. Гадкий мальчишка. Неужели он заранее знал о кольце? Нет, не может быть. Ведь сам только случайно его нашел и при этом пришлось по архивам изрядно поработать. Хотя, Сиби утверждает, что он готовый пророк, но верить ей не стоит. Девочка слишком увлекается вином и разными сомнительными травами. Позже, так и вообще, он наконец-то разглядел рядом с собой подлинный бриллиант и очень близко сошелся со своей подругой. Предполагалось, что подобные чувства возникнут, но не настолько же рано. Были даже соответствующие планы на начало пятого курса, но эти планы остались именно, что планами. Стервец очень быстро окрутил Гринджер и сейчас имеет на нее подавляющее влияние. А теперь, приходится слушать причитания и жалобы Молли и сыпать обещаниями. Ах, какая бы комбинация вышла. Поттер и малышка Джинни и Рон с Гринджер, верные друзья и возлюбленные. Уизли все же единственные живые родственники по братьям Прюэттам, погибшим по глупости. Поттер бы обеспечил своей новой семье безбедную жизнь, а Гринджер бы следила за тюфиком Роном. Там можно было бы ей в министерстве какую-нибудь должностишку организовать, не очень высокую. Девочка слишком уж амбициозная и целеустремленная, а так, хлебнув всего того, что предлагает магическое правительство, у нее бы поубавилось идеализма и прибавилось бы циничности. Теперь то что, всего этого уже не будет. Я принес зелье, директор. Вам пора его принимать, раздался за спиной холодный голос его ручного зельевара. Хорошо, Северус, поставь на стол, не оборачиваясь, ответил Дамблдор и спросил, что там произошло на поляне. Ты должен был проследить. Они вдвоем почти всех перебили. Фенриру немного удалось достать мальчишку Поттера, но ему помогла Гринджер. Теперь волк подыхает от проклятого ножа, который в него воткнул Поттер, и спасти его невозможно. Тот самый нож, что остался от Макнира. Это был клинок, зачарованный и подаренный Олдину самим лордом. Из всей стаи, теперь осталось только трое, не считая Сивого, он не жилец. Дальше я смотреть не стал. Поттер начал проверять пространство Ревелия и мог меня обнаружить, ровно рассказывал Снейп. Вот как я предполагал, мальчик стал очень опасен. Тебе не удалось прочитать в памяти, откуда у него появились все эти знания? Задумчиво спросил директор. Нет, у этого ублюдка стоит блок, очень сильный, поставленный мастером. Я таких не знаю, кроме лорда, процедил сквозь зубы Снейп. К чему эти вопросы, директор? Вы могли бы прочитать его мысли и сами. Ну-ну, Северус, мальчик мой, не нужно так горячиться, добродушно прогудел старый маг. Я вам еще нужен, директор? Поморщившись с ненавистью, спросил он. Еще один вопрос. Что слышно о Томе? Спокойно и не обращая внимания на вспышку зельевара, спросил старик. Я не знаю, но все в один голос утверждают, что он уже в Англии, но где скрывается, никто не знает. Я тоже в этом уверен. Хэймэм, нужно очень хорошо обдумать всю ситуацию, и тогда, возможно, получится столкнуть лбами так нелюбимого тобой, мистера Поттера и твоего хозяина, издевательски ухмыльнулся в бороду директор магической школы. Собери побольше информации. Мне необходимо знать, где скрывается Том. Девчонки, можно потише? Шикнул я на расшумевшихся и непрерывно тараторящих наших уже традиционных спутниц по купе. Гермиона спала. Приобняв меня и пристроив свою головку на мое плечо, она сейчас сладко посапывала. Экзамены ей дались очень тяжело, и она, как всегда, сильно переживала перед сдачей. Никак не мог привить ей осознание того, что если она понимает учебный материал, то этого вполне достаточно и не нужно заниматься бесполезной зубрежкой, тем более при ее феноменальной памяти и навыках в окклюменции. Все равно, по инерции продолжала поступать по-старому. Тогда, после сражения, нас до факультета проводила профессор Спраут, по пути, ненавязчиво и наводящими вопросами пытаясь вызнать детали и причины нашего внешнего вида. Хорошо, что мы все компрометирующее в сумке запрятали, кроме моей рваной мантии. Только напоив свою девушку успокоительным и дав в руки флакон с зельем сна без сновидений, отправил отсыпаться падающую с ног девчонку в ее спальню. Сам же приступил к собственным травмам прямо там, в пустующей гостиной Гриффиндора, и на следующее утро не осталось никаких следов внешне. Тут мне очень сильно метаморфизм помог, но вот симптомы сотрясения с головными болями меня мучили еще 3 дня, так что на экзаменах мне пришлось постараться. В общем же, ситуация совсем не радовала. Директор явно хочет меня убить, и тут этот случай можно трактовать без двойного толкования. Можно, конечно, и предположить, что он хотел посмотреть, чего я стою в магическом бою, но как-то слишком уж жесткая проверка оказалась. Не будь я готов к подобной или сходной ситуации, с высокой долей вероятности двинул бы кони. Он вообще заранее из замка срулил в неизвестном направлении, чтобы не возникло подозрения, и наверняка, имея железобетонное алиби, появился только перед прощальным пиром. Случись что или какое ЧП, так он не при делах. Вот ведь, не хватало мне Волдеморта, так еще и этот козел. Гадит же сволочь, где незаметно, а где и очень по-крупному. Одно радует, до лекарства ему не добраться уже никак, только если шантажировать, например, Гермионой. Но добраться сейчас до нее очень непросто, и я в категорической форме потребовал носить ее эвакуационный кулон, не снимая ни во сне, ни в душе, нигде. Иначе, меня и прижать нечем, потому что он не знает, чем меня прижать, кроме невесты. Гермиона, кстати, после наших экстремальных ночных похождений, не верит ни одному из преподавателей Хогвартса. Как-то странно сказалось на ней это происшествие, и она ударилась в крайности. Теперь либо, или всем не верит, или доверяет так же, всем. Как и прежде, не хочет видеть полутонов, хотя и все понимает. Боюсь ее теперь разочаровать. Именно разочаровать и потерять то абсолютное к себе доверие, которое непонятно как заслужил. Гермиона ведь предательство не простит никогда в жизни и будет об этом всегда помнить. Самое же отвратительное, что на мой взгляд произошло, так это то, что вместе со мной пришлось рисковать и ей. А это очень и очень плохо. Не должны девчонки воевать и умирать в бою и видеть все то дерьмо, что сопровождает боевые действия. Их стезя жизнь, а не смерть, во всех ее отталкивающих проявлениях. «Не хочу от тебя уезжать», — вздохнула Гермиона, когда мы уже стояли на магической платформе вокзала Кингс Кросс. Всего 2 недели родителей не видела, а после всего, что произошло, такое ощущение, что прошло пару лет. «Гермиона, ты всегда можешь попасть ко мне. Достаточно только Берри позвать, и он тебя перенесет. У меня уже и так подозрение, что это не мой домовик, а твой. Он тебя боготворит почему-то, и исполняет все твои просьбы даже быстрее, чем мои», — усмехнулся я. «Глупости. Тебе кажется», — отмахнулась улыбающаяся девушка. «Чем ты займешься, когда вернешься домой? Дел просто бездна, и если есть желание, то можешь присоединиться в любой момент, а твоя помощь всегда не помешает», — уверил ее я. «Только обязательно с родителями побудь. Они тоже по тебе наверняка соскучились. А то и можешь их с собой прихватить, я не против. Они у тебя классные». «Я знаю», — она подошла вплотную, и я обнял прижавшуюся ко мне девушку. «Что будет дальше, Гарри?» — тихо спросила она, глядя снизу вверх в мои глаза. «Дальше будет труднее, Гермиона. Конец первой части».